Глава 153. Устье реки Уинд было забито спешно прибывающим флотом Визириса в миле от них перед армией Станниса, двигавшейся на север. Виднелись огромные огненные полосы, следы, оставленные пламенем на земле, были настолько ужасающими, что по ним могли двигаться параллельно друг другу два экипажа. Земля и лес были разделены на две части огромными подпалинами. Земля была выжжена до черноты и опустошена. Земля и лес пахли так, словно их опалил огонь. На этом огромном выжженном месте огненные знаки выжгли огромный перекресток в форме буквы «В». На видном месте одна дорога ведет налево, а другая направо. Слева впереди огромная впадина. С левой стороны V-образного устья вы можете увидеть флот Таргариенов в устье реки. Армия разбила временный лагерь на возвышенности на берегу. Кажется, что они только что прибыли, и даже есть корабли, перевозящие солдат на берег на небольших лодках. Склад, построенный в форте, еще не полностью достроен. Там, помимо королевского знамени Таргариенов, было знамя Баратионов без пылающего сердца. Справа виден невысокий холм, ведущий к опушке королевского леса. На вершине невысокого холма сидел на корточках огромный трехголовый зверь ростом более 10 футов, и три его устрашающие головы смотрели в нашу сторону. Мисс Мелисандра была в середине команды и, прищурившись, смотрела на трех гигантских драконов на вершине невысокого холма вдалеке. Справа она изо всех сил старалась разглядеть дракона и человека на нем. Она была совершенно уверена, что вчера ее жгучая магия поразила дракона, и теневой убийца также напал на людей и на драконе, но дракон был невредим, и даже люди на нем не были в порядке. Это было выше ее ожидания и понимания. Король Станнис, возглавлявший шествие, молча ехал справа позади него. Дворяне и рыцари короля Станниса переглянулись. Оруженосец Станниса, Байлан Фаллинг из дома Фалин, оглянулся на своего отца, а затем с твердым видом погнал коня за Станнисом. Сэр Гилберт Фаллинг посмотрел на своего сына и, не колеблясь, решил молча ехать следом. Сотни солдат, сопровождавших семью Фалин, были ошеломлены. Какое-то время они не знали, что делать. Это были мертвые солдаты, обученные семьей Фалин. Да, они были готовы умереть за семью Фалин, но у такого поведения не было шансов на победу. Трусы, громко рассмеялся Горди Фаллинг из семьи Фаллин. «Отныне вы должны называть меня убийца драконов», — сказав это, он тоже последовал за мной. Постепенно за ними в разнобой последовали воины семьи Фалин, в том числе 40 лучников, дюжина кавалеристов и двое копейщиков. 7 холмов. Джастин Марсель когда-то был советником Станниса Баратиона, и теперь морские принцы из его партии смотрят на него снизу вверх. «Так ли уж необходимо умирать? Вы все мертвы, мисс Ширин. Кто может помочь ей править штормовыми землями?» — сказав это, он слегка покраснел, но все же повернул коня влево. Лорд Бейла Эймон из Пойнта, сэр Тристан из Талисман Сити и группа лордов Узких морей и их солдаты, которых увели в штормовой предел, направились вслед за ними влево. Ричард Хаук был личным охранником короля. Он глубоко вздохнул, как будто наконец что-то понял. «Мне стыдно за свои колебания». Он наседлал коня и помчался направо. Есть также группа людей, поддерживающих вечеринку, в том числе Мерилу, Пекин из семьи Флат, сэр Ламберт Уайт и даже Клоттон. Сонге смотрел на Мелисандру, но прежде чем Мелисандра сделала выбор, королевская свита сделала свой выбор. Первый Эндрю Саймон посмотрел на своего отца, Ламаса Симона, который был оруженосцем Станниса, покачал головой, а затем молча направил коня вправо. Сэр Ламас молча проводил взглядом своего сына и наследника, затем повернул коня налево. Роланд Шторм вздохнул и, наконец, решил последовать за сиром Ламасом налево. Большая часть королевской свиты проголосовала сначала за Ринли, а затем за Станниса. Теперь власть Станниса пала, и их выбор понятен. Галлу, Баклер, Грандерсон, Феллы и другие семьи Штормландии последовали за ним по пятам и одна за другой повернули налево. По мере того, как семья Штормовых земель принимала решение двигаться влево, все больше людей присоединялось к ним. Здесь войска разделились. Большая армия двигалась влево, а тех, кто следовал за Станнисом справа, было всего от 300 до 400 человек. Мелисандра долго стояла на развилке дорог, наблюдая, как многие твердые сторонники колеблются и склоняются влево. Только когда вокруг нее осталось меньше сотни человек, которые все еще ждали, когда она примет решение, дама заговорила со своим уникальным восточным акцентом. «Все устроено Господом Света. Ночь темна, и все вокруг опасно». Она повернула направо, решив последовать за удаляющимся Станнисом. Те, кто посмотрел налево, быстро увидели место капитуляции. Ширин Баратион стояла на высокой платформе крепости, которая была еще не полностью достроена, в сопровождении более 200 человек. Внизу была огромная яма, рядом с Ширин вы можете увидеть многих рыцарей из семьи Флорен, которые остались на драконьем камне, а также лукового рыцаря Дваса и рыцарей, спасенных на реке Блэквотер. Ширин изо всех сил старалась держаться с достоинством, но так и не увидела в очереди своего отца, который подошел к ней. «Сир Дваз, вы не видели моего отца Дваз?» На мгновение растерялась, не зная, что ответить. «Принцесса Ширин, мисс нет, герцог Ширин, извините, я не видел вашего отца, наблюдая за приближающейся длинной процессией штурмовиков, видя, как они сбрасывают флаг короля Станниса с пылающим сердцем на перекрестке возле лагеря и берут флаг Баратионов Ширин. Дваз был немного ошеломлен, он посмотрел на восток, который был покрыт густым королевским лесом, но смутно различал верхнюю половину дракона, управляемого королем Таргариеном. Он погладил короткие пальцы, спрятанные в перчатках, и вдруг подумал, что, может быть, ему стоит подождать короля Станниса на перекрестке, а затем повернуться лицом к дракону справа вместе с королем. Но сейчас он с Ширин, потому что именно Ширин попросила короля Таргариена о помиловании, чтобы они были освобождены из черной тюрьмы на драконьем камне. Теперь все они, верные рыцари Ширин Баратион, герцогини Штормового предела, назначенный королем Таргариеном. Он потерял 4 сыновей из-за короля Станниса. После этого он решил вернуться на мыс Гнева, к своей нежной жене Марии, чтобы вместе с ней оплакивать погибших сыновей и растить живых, быть верным лорду Ширину, как обычный рыцарь Штормовых земель, и игнорировать короля и войну, если его не призовут. Честно говоря, Визирис никогда не думал, что Станнис решит выйти и умереть. Согласно новостям, присланным разведчиками с драконьего камня, Станнис явно вел себя отвратительно в штормовом пределе, милитаризируясь и позволяя ситуации в штормовых землях ухудшаться. Первоначально он думал, что после женитьбы объединит свои силы с Дорном, чтобы завоевать штормовые земли, но он не знал, что Станнис настолько смелый, решил бросить вызов дракону на равнинах Мелисандра. Действительно была великолепна, но в итоге она все равно немного уступала то, на чем сидел Визирис, было не человеком, а тряпичной куклой с деревянным каркасом, набитым шерстью дикой козы. Возможно, на фоне странной женщины в красном Визирис не осмелился позволить Диенерис продолжать маскироваться. Эта тряпичная кукла была сшита самой Диенерис из меха диких коз, убитых у ночного костра в дебрях Драконьей горы. На нем были наполовину доспехи и шлем, которые Визирис сменил на другие, и Диенерис сама привязала его к выпуклой чешуе на теле Визириса. Визирис своими глазами видел странного теневого убийцу Мелисандры. Тень выглядела как темный и злой человек и использовала темную и странную магию, чтобы создать устрашающий теневой кинжал. Теневой убийца появился чрезвычайно странно и забрался Визирису на спину из ниоткуда. Невозможно было защититься от него, пронзив сердце тряпичной куклой и перерезав ей горло. Метод был странным и пугающим. Визирис не осмеливался представить, сможет ли Диенерис защититься от такого странного нападения, если она действительно притворится им. Когда вчера они вернулись, чтобы попросить Диенерис починить тряпичную куклу, они были потрясены, обнаружив, что деревянный каркас внутри тряпичной куклы был порезан чем-то острым, и срез был невероятно гладким. Даже самое острое лезвие, которое они когда-либо видели, не смогло бы сделать такой ровный срез. В то время, когда теневой убийца атаковал, в его магическом теле также произошел всплеск магии злого проклятия. Визирис уже был знаком с этой магией, похожей на проклятие, точно так же, как с вредоносным проклятием на сапфире из драконьей кости и магией проклятий, которая распространялась по всему его телу от рога связующего дракона. Магия проклятия не успела взорваться в его теле, как его окружила огромная потусторонняя магия драконоподобного тела. Несмотря на это, Визирис все еще чувствовал страх, прежде чем отправиться на битву. Он обдумал различные ситуации, но метод атаки Мелисандры по-прежнему превосходил его ожидания. Постепенно те, кто все еще предпочитал сражаться на стороне Станниса, собрались на равнине у подножия холма, где находился Визирис, и начали выстраиваться в линию примерно в 700 ярдах от Визириса. Визирис пересчитал их и обнаружил, что их было около 400 человек, больше, чем он ожидал. Большинство из них были кавалеристами, многие из них были рыцарями из разных семей, многие из них были рыцарями, которые должны были следовать за своими лордами ради чести. После того, как они поднялись, некоторые из них были верны партии королевы, которая верила в господа света, а некоторые, очевидно, были вынужденными пехотинцами. Эти пехотинцы были мертвыми солдатами падающей семьи Истонниса. Они были мертвыми солдатами, связанными священной клятвой смерти, и должны были подняться, даже если бы они сдались. Смерть их лордов означала, что они лишились столицы и возможности обосноваться в этом мире, и никто больше не стал бы им доверять. У них было только два пути: стать дезертирами или умереть вместе со своими лордами. В ту эпоху еще были люди, которые не придавали смерти такого значения. Визирис восседал на холме, словно в замке сдерживающая сила дракона была в полной мере продемонстрирована на равнине, но эти люди все еще выстраивали свои отряды в напряженной и упорядоченной манере. Прозвучал рог «Построиться, кавалеристы!» Начали выстраиваться в линию при крике падающего сэра Гилберта. Сначала они выстроились клинообразным кавалерийским строем, но, возможно, поняли, что чрезмерная концентрация сделает их мишенями, поэтому они быстро рассредоточились и сменили строй на прямую линию. Кавалеристы держали копья и постепенно выстраивались в линию. Лучники и щитоносцы были разбиты на две отдельные команды, и они рассредоточились, образуя второй эшелон, чтобы встретить атаку кавалерии. Приготовиться приближенный короля, Байрон Фарин, высоко поднял сверкающий королевский меч в своей руке. Король не желал снова брать его в руки и с криками поскакал в крайнем левом ряду кавалерии. Меч в его руке скользнул по копьям в руках кавалеристов, придавая им уверенности в атаке. В атаку, когда Байрон Фарин оказался в дальнем правом ряду, он выкрикнул приказ атаковать. Пока он кричал, знаменосец взмахнул флагом, и кавалерия устремилась к невысокому холму за короля Станниса. Атаки сотен кавалеристов было достаточно, чтобы земля задрожала и поднялись клубы дыма и пыли. Они похожи на Дон Кихота, атакующего ветряную мельницу. О чем они думали в это время? Визирис уставился в прошлое, пытаясь понять настроение этих людей. В данный момент Визирис сел и расправил свои огромные крылья летучей мыши. В одно мгновение гигантский дракон на невысоком холме, казалось, увеличился в три раза. Он начал взлетать, и его хлопающие крылья подняли бесчисленные клубы дыма и пыли. «Станнис из штормовых земель, я использую ветер, чтобы похоронить твое королевство». Визирис взлетел. Он полетел к кавалерии. Он не хотел использовать огонь, но развернул крылья навстречу ревущему ветру и на огромной скорости спикировал прямо на атакующую кавалерию. Воздушный поток, создаваемый гигантским драконом длиной в 60 метров, взмахивающим крыльями, сравним с сильным штормом, не говоря уже о том, что весь Лисбон может использовать свои крылья, чтобы высвободить магию обмахивания. Нет сомнений, что эта кавалерия выполняет бесполезную работу. Их атака была бессмысленной, если не считать того, что они были сбиты с ног яростными ветрами, дувшими от Визириса, а лошади испугались и были растоптаны их копытами. Битва закончилась, когда Визирис взмахнул крыльями и отскочил назад. Это была совершенно неравная битва, и Визирис только надеялся, что Станнису повезет больше и он не погибнет под копытами своих лошадей или от сильного ветра, который он задувал. Визирис также планировал отправить его на север и позволить ему стать спасителем. Сюжет здесь застопорился на долгое время. Я написал несколько версий, но меня это не удовлетворило, и это даже повлияло на нормальное обновление рукописи. В конце концов, я выбрал этот способ закончить. Поторопитесь и отправьте Станниса на Великую Китайскую Стену в соответствии с общим планом, чтобы закончить сюжет здесь. Глава 154. Визирис вошел в темную и мрачную темницу. На стене коридора вставлен факел в подставку, и слабый мерцающий свет огня проникал сквозь черные железные прутья в камеру. Задняя половина камеры все еще была погружена в темноту. Камера была теплая и слегка сырой, вне зависимости от сезона, будто печка. Это было предсказуемо для такого места, как Драконий Камень, где море так близко, а темная камера построена поверх магмы Станниса. Еще не зажившие раны были видны, когда его привезли сюда. Не просто было атаковать дракона. Лошади всадников сходили с ума от сильного ветра и волны жара, поднятых крыльями Визириса. Ревя им часть в беспорядке, дюжина несчастных всадников была задавлена хаотичными копытами лошадей, и многие были даже подняты сильным ветром и сломали позвоночники и бедра. Станнису повезло. После того, как первый порыв ветра дракона сбил его с лошади, он был унесен на 7-8 метров и окружен своими стражниками в круг, но они не смогли выдержать второй шквал Визириса. Многие из них были поцарапаны летящим песком и камнями, поднятыми крыльями Визириса, и были подняты ветром, падая тяжело. Станнис был пойман в ветер во время второго раунда и в итоге ударился головой и потерял сознание, когда люди, прибирающие поле боя, нашли его среди разрозненной толпы. Он все еще был без сознания. Как и все остальные, он был сильно побит летящими камнями, и несколько гравий были даже встроены в его бедра. Он все еще медленно кровоточил, когда его лечили после поражения войны. Как и многие, раненые были почти истощены жарким ветром дракона, и их губы были покрыты кровоточащими пузырями. Многие страдали от инфекции ран и лихорадки. Именно в таких обстоятельствах Стенниса захватили и доставили обратно на драконий камень. На корабле Ширин переформировала свою армию у устья Винда, готовясь вернуться по маршруту Стенниса. Она когда-то приходила к нему, когда вернулась в Утес Бурь с поддержкой своих верных рыцарей и недавно покорившихся лордов Стормлинда. Но Стеннис после пробуждения сжатыми губами ничего не сказал, не проронил ни слова своей дочери Ширин. Просто молчал и закрывал глаза. После этого Стеннис и все пленники были доставлены обратно на драконий камень другим кораблем, и он попрощался с Ширин навсегда. Может быть, это последний раз, когда они увидят друг друга в этой жизни. Стеннис начал голодовку в черной камере дракония. Лежа неподвижно и молча в темном углу камеры, молодой мистер Пайлас следил за Висерисом и приготовил рыбный суп, в котором также были морковь, лук и маковые семечки. Рана на бедре Стенниса еще не полностью зажила, и она могла ухудшиться, если ее оставить. Стать калекой. Стеннис жесток к себе, его горе и гнев заморожены внутри него. Его раненая нога, вероятно, все еще болела, потому что он лежал неподвижно, но тюремщики говорили, что он все еще иногда стонал от боли. Висерис отстранил Пайроса. «Мистер, отдай мне вещи, и я поговорю с ним один на один, мистер». Пайлас кивнул и ушел. Вскоре остались только Висерис и Стеннис в темной камере, и он специально организовал отдельную камеру для Стенниса, поскольку «ты не хочешь есть, я принес вино». Висерис открыл дверь камеры ключом, отложил вещи мистера Пайласа в сторону и вынул из своих рук мешок с вином. «Хочешь выпить?» Стеннис открыл глаза, поднял голову и посмотрел на приближающуюся фигуру Висериса. Он был слаб, с потрескавшимися губами и сухой горлой. Висерис открыл мешок с вином, налил глоток себе в рот и выдохнул радостный шип, когда проглотил вино. Затем он поднес бурдюк к губам Стенниса. Несмотря на все его упорство, голод и жажда все еще заставляли его инстинктивно глотать, и сладкий аромат вина наполнил его ноздри. Наконец, он протянул руки, чтобы взять мешок с вином, и жадно проглотил его. Вино текло из угла его рта и капало в шею. Его живот сжался и сжался. Вскоре он снова все вырвал. «Я всегда слышал, что Стеннис Баратион – это справедливый и ответственный человек, но когда я сам увидел, понял, что слухи нельзя доверять. Если ты боишься брать на себя ответственность и уклоняешься от нее, ты не так справедлив, как говорят. Эгоистичный, да, и трусливый я. Знаю, что ты думаешь, это просто я выиграл, а ты проиграл на поле боя. Я не стыжусь говорить об этом здесь, но ты не можешь отрицать, что ты ищешь облегчения. Ты боишься смотреть в лицо факту своего поражения и заставляешь земли шторма и людей нести с тобой боль. Ты хвалишься своими обязанностями, но не хочешь управлять территорией основательно. Вместо этого ты продолжаешь использовать силу, чтобы делать невозможное жизнями тех, кто предан тебе, но люди говорят, что ты справедлив. Но ты полагаешься на силу Красного Плаща, чтобы распространять страх и холодно относиться к своим последователям, чтобы править армией. Ты молишься о смерти и хочешь умереть, но ты все еще хочешь, чтобы сотни преданных министров умерли за тебя. Как странно, что ты боишься. Ответственность, чтобы избежать ее, ты даже не боишься смерти, потому что смерть – это облегчение для тебя. Мне любопытно, ты когда-нибудь думал, что это вид трусости? Стеннис спросил обратно, его голос хриплый и холодный. «Ты оставил меня в живых только для того, чтобы насмехаться надо мной здесь». Висерис покачал головой серьезно и сказал серьезно. «Я не знаю, сказал ли тебе кто-нибудь, лорд Стеннис, что твоя судьба в северном направлении. Древние боги, неизвестные смертным, собирают силу. Страшная, злое и могущественная сила, трудно для смертных противостоять. Холодный ветер начал дуть, и скоро наступит бесконечная ночь, и ты занимаешь ключевое положение в этом». Стеннис фыркнул и насмешливо улыбнулся. «Так ты веришь в эту ложь?» «Это не ложь, Стеннис». Висерис посмотрел на него серьезно. «Кажется, ты все еще не понимаешь, почему ты проиграл. Ты уклонился от ответственности с самого начала и с самого начала бежал в неправильном направлении. Будь то пророчество Красного Плаща или древняя легенда Таргариенов, все они указывают на катастрофу, которая обрушится на мир с севера, и ты отказался от ответственности, данного тебе судьбой, и проигнорировал кризис, который обрушится на мир по твоим собственным эгоистичным причинам. Теперь ты не только отказываешься взять на себя эту ответственность, но даже хочешь передать свою ответственность другим через смерть. Какой эгоистичный и трусливый ты!» Стэннис посмотрел на Висериса мрачно. «Оказывается, ты тоже безумец. Я должен был подумать, что ты наследник безумного короля. После всего ты действительно ничего не понимаешь, Стэннис». Висерис посмотрел на него разочарованно. «Почему ты думаешь, что я хочу призвать к миру? Почему я должен поощрять осеннюю посадку? Почему я должен писать тебе, чтобы управлять территорией? Мир меняется. Столкнувшись с кризисом выживания, настоящая война началась на севере. У тебя есть светоносный мессенджер в руках. Ты должен был пойти туда давно. Ты должен был стать героем и убить их за великой стеной. Если ты думаешь, что я герой, тогда ты должен сказать мне: я не ожидал, что у тебя до сих пор есть такие эгоистичные мысли. Стэннис, Азор Ахай – это герой, который пожертвовал всем ради всего человечества, воин, который никогда не сдается, но он не король. Ты когда-нибудь думал о том, как лицемерные герои, готовые пожертвовать ради человечества, имеют дело с лицемерными принцем, и как воины, которые никогда не сдаются, терпят слабости и отчаяние обычных людей? В какой легенде ты слышал Азор Ахай, что он король? Если ты хочешь сначала стать королем Вестероса, а затем героем, это как лазить по дереву, чтобы найти рыбу, или копать под льдом, чтобы найти огонь. То, что ты делаешь, постоянно отклоняется от твоей миссии и судьбы. Или ты лицемерный и просто хочешь использовать эту судьбу для личного обогащения? Стэннис был удивлен. Ты последователь Эрглора? Нет, но я знаю, что ты избранник Эрглора, и я знаю даже больше пророчеств о конце света. Я вижу твою и мою судьбу в пророчествах, принадлежащих Таргариенам. В этом мире есть магия, далеко превосходящая твое воображение, Стэннис. То, что красная плащница рядом с тобой показывает тебе, это лишь верхушка айсберга. Иди на север, и твоя миссия покажет тебе истину мира. Тогда ты узнаешь, что по сравнению с настоящей войной, война в Вестеросе – это как детские игры. Когда ужасный мрак падет и холодный мир станет темным, король и самый скромный слуга в замке не будут пощажены. Благородные лорды и скромные граждане умрут вместе. Однако смерть – это не настоящее облегчение. В то время слезы сожаления людей замерзнут, и крики отчаяния людей будут уничтожены в холоде. И это ответственность, которую ты должен нести, ты, Стэннис. Светоносный, красный меч героев выбрал тебя, но ты отвернулся. Понял ты, действительно безумец. Этот меч просто светится, он ничем не отличается от других длинных мечей. Ты звучишь как дурак сейчас, Стэннис, поверхностный и тупой. Висерис сожалел, потому что ты отказался от своей миссии, ты не можешь освободить свою силу. Пророческие принцы дракон имеют три головы. Слышал ли ты древние пророчества семьи Таргариен? Что ты хочешь сказать? Ты бы никогда не поверил ни единому слову, если бы я не показал тебе что-то. Стэннис, знаешь ли ты, что Мелисандра колдовала на мне на поле боя, но ее теневая магия не смогла повредить мне? Ты когда-нибудь задумывался, почему? Можешь спросить ее, спросить ясно, лорд Стэннис, сказал Висерис. Я знаю пророчество о тебе, знаю, что ты победишь Ринли, и знаю, что ты был побежден Ринли. Тогда еще не произошла битва на Черноводье, и я знаю, что оба факта правдивы. Висерис принес рыбный суп и молоко с маком, приготовленные мистером Стэннису. Спаси сам себя, и спасешь мир, который тебя ждет. Когда твои ноги и ступни поправятся, можешь спросить Мелисандру о ее пророчестве. Она на следующем уровне. Пожалуйста, подумай тщательно о моих словах и возьми на себя свою истинную миссию. После того, как Висерис закончил говорить, он повернулся и ушел, даже не закрыв поврежденную камеру. Запах горящего огня и жар расплавленного железа все еще витал в воздухе. Стэннис подтянулся на полу камеры, прислонившись спиной к теплой черной каменной стене. Мерцающий огонь отбрасывал дрожащие тени на его лицо. Звук шагов Висериса затих. Пророчество, подумал он, миссия Азор Ахай, герой. Он не мог отрицать силу, продемонстрированную Висерисом. Он видел, как Висерис скачет на трехголовом драконе своими глазами, видел огонь изо рта Висериса, расплавляющий тюремную дверь, и Висерис знал что-то, чего он не должен был знать. Он чувствовал неописуемое беспокойство, когда думал о секретах, который знал другой, о правде, рассказанной другим, о мире, о магии и о пророчестве. Что именно это значит? Ему не нравилось это чувство. Внезапно он вспомнил видение, которое Мелисандра показала в огне, черная тень в снегу. До сих пор, вспоминая эту сцену, он дрожал всем телом. Станис выражал на лице боль. Он скрежетал зубами, чувствуя лишь боль в сердце. Он не мог понять, почему я. Глава 155. Война приносит с собой множество проблем, будь то предвоенная подготовка или послевоенная реорганизация. Даже для тех, кто сдается, налагаются штрафы. А те, кто погиб вместе со Станисом, лишаются всего и перераспределяются, отправляясь на стену. Также необходимо рассмотреть вопросы вознаграждения. Активное наступление Станниса нарушило планы Визириса. Земли штормов были восстановлены раньше ожидаемого, оставив Визириса неспособным справиться с этим на некоторое время. Состав армии Станниса сложный, и иметь дело с теми, кто сдался у устья реки Вент, довольно хлопотно. Некоторые лорды Узкого моря должны быть отправлены обратно и обработаны, но кроме них есть также лорды королевской короны, кроме земель штормов, и лорды речных земель, представленные Флорентом. Эти лорды изначально служили Станнису, чтобы помочь ему стать королем. Теперь, когда королевство Станниса провалилось, они не подчиняются Ширину, герцогу штормового предела, назначенному Визирисом, поэтому теоретически сдались Визирису не было легкой задачей набрать и иметь дело с этими людьми. В конце концов, было решено реорганизовать их как гостевые войска и позволить им помочь Ширину объединить земли штормов, а затем иметь дело с ними отдельно. Пришлось четко определить вознаграждение и наказание в штормовом пределе. Теперь, когда Визирис вернулся на драконий камень на короткое время, у него было только место, чтобы разместить пленников, заставить Станниса избегать голодовки и успокоить послов Дорна, посещающих драконий камень. Он просто назначил Эберина своей королевской рукой, частично чтобы успокоить тот факт, что предыдущий план атаки на земли штормов полностью провалился, и частично потому, что ему действительно нужен был более подходящий управляющий, чем граф Гюнтер. Чтобы помочь управлять государственными делами, Визирис временно попросил Эберина помочь ему временно управлять Узким морем, а затем он зажег чиновников драконьего камня и часть стражи, и взял Дейенерис и ночное пламя на лодке к устью реки Вент в чрезвычайной ситуации, за 2 недели до свадьбы Визириса. Только те, кто остался на драконьем камне, могли продолжать готовиться, а главные участники свадьбы отправились в земли штормов, чтобы помочь Ширину. Вернуть земли штормов Визирис должен был остерегаться любых необычных движений в королевской гавани и возможного сопротивления в землях штормов, чтобы обеспечить, чтобы ничего не пошло не так, когда реорганизованные силы драконьего камня и земель штормов вернулись по маршруту марша Станниса. Визирис начал патрулировать Черную воду и королевский путь от штормового предела до королевской гавани с ночным пламенем. К счастью, королевская гавань никогда не осмеливалась делать какие-либо необычные движения войска, которые отправили Ширину обратно в штормовый предел, чтобы занять должность герцога земель штормов, были непосредственно разделены. Кавалерия быстро поехала в Хайхолл и Бронзовый город, в то время как пехота отправилась вверх по реке Вент на лодке. Хотя река Вент была относительно ровной, все равно потребовалось много времени, чтобы найти следопытов вдоль реки. Чтобы не раскрыть свою способность превращаться в дракона, Визирис должен был показать способность гигантского дракона становиться меньше, следуя за лодкой, что привлекло следопытов, лордов и солдат земель штормов, удивляя их и заставляя чувствовать, что король Таргариен непостижим. Армия начала распространять слухи, что король Визирис посетил руины Валирии, где он получил магию и драконов. Возвращение было принудительным маршем, и всего через 4 дня пехота и кавалерия на корабле встретились на королевском пути на южном берегу реки Вент. В это время Хайхолл и Бронзовый город уже сдались новому герцогу земель штормов, Ширине Баратион. Когда армия собралась вместе и отправилась в Бронзовый город, чтобы отдохнуть и подготовиться к завтрашнему захвату штормового предела, учитывая, что командир, оставленный в штормовом пределе, был Алистер Флорент, все чувствовали, что все под контролем. Даже Визирис чувствовал, что пока Ширина вернется в штормовый предел и использует ворон, чтобы распространить сообщение о том, что она унаследует герцога земель штормов по всем частям штормов, земли штормов могут быть восстановлены без боя. Он должен был только подумать о том, как справедливо обращаться с этими сдавшимися, как наказать их, как усмирить их и как успокоить людские сердца. Никто не ожидал, что в ту ночь Бронзовый город получит просьбу о помощи из штормового предела. Рыцарь семьи Флорент по имени Алиетта Флорент ночью поспешно прибыл в Бронзовый город по королевскому пути и был символически пойман разведчиками коалиционных сил. Только тогда Визирис узнал, что что-то случилось в штормовом пределе. «Золотой корпус окружил штормовый предел 2 дня назад», — сообщил рыцарь. По его словам, он получал партию грузов в порту за городом и оставался в гостинице в порту. Только когда солдаты Золотого корпуса пришли блокировать порт, рыцарь понял, что что-то случилось. Он хотел бежать обратно в штормовый предел. Неожиданно, когда он приблизился к замку, он увидел, что Золотой корпус уже блокировал внешнюю периферию штормового предела. В то время там уже было 4-5 тысяч человек, и наемники Золотого корпуса все еще появлялись с запада. Это была самая странная часть. Золотой корпус фактически окружил штормовый предел по суше, и штормовый предел не получил никаких новостей раньше. Это была преднамеренная и спланированная атака. Дейнерис, которая была рядом, спросила: «Должны ли мы позвать принцев, чтобы обсудить это?» Визирис не торопился и просто безразлично приказал: «Нет необходимости. Приготовьте этого рыцаря к отдыху. Отправьте кого-нибудь уведомить лагеря о хорошей защите лагерей ночью и правильном распределении ночных часовых. Армия много дней и ночей путешествовала, и они устали. Хорошо отдохните сегодня ночью. Обсудим спасение штормового предела завтра утром после того, как назначенные люди ушли», — Визирис сказал Дейнерис. Цель золотой группы, вероятно, не штормовый предел. Они не были наняты, а маршировали по своей инициативе. Дейнерис удивилась, что они хотят сделать. Визирис повернул губы и сказал: «Они хотят сначала сесть на корабль, а потом заплатить за проезд». «Что? Наш корабль сейчас большой корабль, Дни», — сказал Визирис. «Ты сказал, что они хотят сдаться нам. Подожди и увидишь, завтра узнаем», — внезапно сказал Визирис. «Можешь ли ты замедлить драконье яйцо рядом с тобой и не спеши петь ему?» Дейнерис взяла драконье яйцо, которое она вынесла из гробницы Инара в этом путешествии, и настаивала на том, чтобы каждый день брать кусок драконьей кости в свои мечты и петь ему. Теперь, с горением ее пламени, магия в драконьем яйце, кажется, постепенно становится более живой. Кажется, что формируется новая душа. «Почему? У меня предчувствие, что оно оживет скоро. Подожди, пока дело с штормовым пределом не закончится, прежде чем попробуешь снова. Золотой компания всегда была связана с Блэкфейром. Я не хочу, чтобы кто-то желал дракона, которого ты так усердно высиживаешь», — Дейнерис с подозрением сказала. «Ты думаешь, что в золотой компании есть Блэкфейр? Всегда лучше быть начеку». На следующий день армия не отправилась в ожидаемую точку. Командиры различных подразделений получили ранним утром приказы встретиться в центральном военном шатре, где был Визирис, чтобы обсудить военную ситуацию. После того, как все прибыли, Визирис попросил Орлетту Флорент, которая прибыла прошлой ночью, рассказать о разведданных публично. «Что, золотой корпус, неужели нанят ланнистерами из королевской гавани? Черт возьми, пока мы отсутствуем, могут ли они победить эту армию? Ваше Величество, позвольте нам, армии земель штормов, быть авангардом и проложить путь для вас с драконом на их стороне». Никто не воспринимал всерьез золотой корпус. Они были в ярости и просили сражаться. Особенно новые сдавшиеся лорды земель штормов, которые хотели быстро заслужить достоинство, чтобы смягчить возможные наказания. Визирис подумал немного. «Отправьте приказ временно остановиться здесь», — сказал он. «Отправьте разведчиков вдоль пути, чтобы узнать движение золотого корпуса. Я пойду в штормовый предел, чтобы увидеть ситуацию, и все придут в мой шатер в полдень, чтобы обсудить военную ситуацию». После того, как Визирис отдал приказ, он сразу вернулся в свой шатер в тылу. Не прошло и долго, он и Дейнерис взлетели из лагеря и направились на юг к штормовому пределу по королевскому пути на большой высоте. Вскоре Визирис увидел лагерь осады золотой компании с высоты. Легион был расположен в 3 лагерях, каждый из которых был компактным и организованным. Глубокий ров был выкопан вокруг лагеря, с острыми деревянными кольями в нем. Шатры были выстроены рядами, разделенные широкими дорогами. Общественные туалеты были размещены в нишах. Конюшни были на севере, и перед ними даже паслись 2 десятка слонов у реки Да. Эта группа наемников имела 1000 лошадей и слоновую кавалерию. Высокие золотой знамена развивались на длинных шестах вокруг края лагеря. Под ними полностью вооруженные часовые патрулировали с копьями и арбалетами. Золотой корпус, казалось, уже сражался с защитниками штормового предела. Под замком было много тел. На стенах штормового предела были солдаты дома Флорент, оставшиеся позади, кипящие бочки связующего и готовящие катапульты, и дым пороха заполнял небо. Помимо красно-золотого лисьего флага дома Флорент, на стене штормового предела также был флаг Станниса с пылающим красным сердцем, возможно, потому что вороны из бронзового города были несчастливо перехвачены золотой компанией, Штор. Глава 156. К вечеру компания «Золотая» и «Флорент», сражавшиеся до последнего дыхания в окрестностях штормового предела два дня назад, прибыли к коалиционному лагерю за бронзовыми воротами почти одновременно. Старик-рыцарь Баристан, братья Ламбертоны, Артур, брат рыцаря Гонтера, попавшего в армию Станниса, и рыцарь Тристин из удивительного порта, верный рыцарь принцессы Ширин, Элинд Флорент и луковый рыцарь Дивас были выстроены висерисом перед дверью большого шатра центральной армии, а страж Гадиан и более десятка охранников Ансули стояли на страже внутри шатра. Причина, по которой висерис нуждался в этих стражниках, заключалась лишь в демонстрации своей величия и сохранении тайны, а не в действительном доверии к этим людям. Когда сэр Брюс, лорд бронзовых ворот, привел графа Элистера, лидера золотой компании, Гарри Стрикленда и командира Гриффина к шатру, когда граф Элистер увидел Элинда Флорента у двери и понял, что это рыцарь поколения его племянника, его бледное и богатое лицо тут же озарялось радостью, и он непрерывно кивал ему. Глаза старого рыцаря Баристана упали на командира, вошедшего с лидером золотой группы. Он был сморщен, не носил бороды, и его седо-рыжие волосы казались свежеокрашенными тирожской краской. Он почувствовал, что этот человек знаком, но не мог вспомнить, кто он. На мгновение графа Элистера первым пригласили в шатр. «Ваше Величество, Элистер Флорент из Бритватера приветствует вас. Вы, наконец, здесь. Я уговаривал лорда Станниса отказаться от преследования Железного Трона и уладить спор мирно, но, к сожалению, он не прислушался к моему совету и был упрям. Я всегда хотел отправиться на Драконий Камень, чтобы присягнуть вам на верность в штормовом пределе и принести вам мир и единство в Штормлинде. Ваше Величество, чтобы вы знали, что Флорент из Бритватера был сторонником королевской семьи и сражался за Таргариенов до последнего момента, просто из-за Тиреллов. Теперь вы, наконец, здесь, ваше Величество Висерис. Пожалуйста, позвольте мне вернуть штормовой предел вам неповрежденным и присягнуть на верность от имени семьи Флорентов из Бритватеры. Семья Флорентов готова сражаться за вас, КХМ. Видя, как лорд Элистер с сединой говорит без раздумия и стремится быть преданным, Висерис не мог не сказать: «Лорд Элистер, хорошо, что у вас есть такое намерение работать на мир. Как там штормовой предел сейчас?» «Ваше Величество, в штормовом пределе сейчас 1000 сержантов, все они рыцари и охранники семьи Флорентов, и они готовы повиноваться вашим приказам. Станни спросил вас помочь ему охранять штормовой предел, и вы просто отдали его мне? О, нет, Ваше Величество, это возвращено вам. Вы истинный король семи королевств. Станни содержим своими ошибками. Если вы захотите вернуть штормовой предел, никто не будет жаловаться. Независимо от того, кому вы его отдадите, это в конечном итоге ваша территория». Старик не увидел Ширин, стоящую рядом с королем, до этого момента, колеблясь говорить: «Если вы достаточно великодушны, чтобы отдать его Ширин, вы опекун Ширин, и если я возвращаю его вам, это для Ширин. Ширин, герцогиня штормового предела, которую я назначил. Ваши щедрости и великодушие заставляют меня восхищаться вами, ваше величество. Вот ключи от складов, оружейных и денежных хранилищ штормового предела. Ваше величество, пожалуйста, примите их. Я запомню ваш возврат штормового предела, граф Бритватеры, и вы будете повиноваться моим приказам в будущем». Толстая кожа и ветренность Листера заставили Висериса запомнить. Ответ Висериса также был предназначен для успокоения его, чтобы он не беспокоился о владении Бритватера и Флорентами. «Ваше Величество, от имени семьи Флорентов я испытываю огромное почтение быть верным истинным королю». После проводов графа Элистера следующим был лидер золотой компании. В шатр вошли двое, оба выкрикивая: «Ваше Величество, ну, двое командиров. Я никогда не знал, что у золотой компании есть система двойного капитана». Гарри Стрикленд заговорил первым: «Это командир золотой компании, Гриффин. Позвольте мне представить вам, Ваше Величество Висерис. Этот командир богат боевым опытом и хорошо знаком со Штормлиндом. Под его командованием золотой компания смогла без затруднений захватить Гриффинс Роуст, «Дом дождя», «Гнездо ворона» и «Зеленокамень» всего за одну неделю и тихо окружить штормовой предел. Гриффин слегка поднял голову. Висерис спросил прямо: «Я вижу. Кстати, кто нанял вас атаковать Вестерос? Если бы я нанял вас, я бы знал. Но, очевидно, это не я, кто поднял этот флаг». Гриффин хотел заговорить, но посмотрел на Ширин и Дейнерис рядом с Висерисом. Гарри перебил: «Ваше Величество, это принц. Мы, золотой компания, клянемся в верности принца Таргариену и сражаемся за этого принца». Висерис удивился: «Я думал, что последний Блэкфейр умер в битве девятикопеечных королей, так вы сражаетесь за Блэкфейра. Вы не перепутали флаг, Ваше Величество?» Не мог не заговорить Гриффин: «Это принц Таргариен. Позвольте мне объяснить вам, что принц, которому мы клянемся в верности, это Эйгон Таргариен, старший сын Ригора. Мы следовали за ним и вернулись в нашу родину Вестерос. С тех пор, как услышал, что Ваше Величество захватил драконий камень, Его Высочество все время думало о встрече с вами. Теперь мы хотим отдать Штормлинд в качестве подарка на вашу свадьбу. Принц находится за пределами шатра, но он скрывал свои следы раньше и неудобно появляться, поэтому он не появился. Пожалуйста, призовите принца, чтобы встретиться с вами». Висерис сузил глаза. «Насколько я знаю, старший сын Ригора Эйгон был убит ланнистерами во время падения Королевской гавани. Откуда этот Эйгон? Ваше Величество, пожалуйста, простите нашу резкость». Капитан Гарри представил: «Позвольте мне представить вам снова. Настоящее имя командира рядом со мной не Гриффин, а Джон Клинтон. Ваш отец назначил его премьер-министром, но он был изгнан из-за битвы на Колоколах. Он присоединился к Золотой Компании и служил 5 лет». Висерис взглянул глубоко на лидера, казавшегося миротворцем и пытавшегося восстановить отношения с Джоном Коннингтоном. Кажется, что чувство игнорирования неприятно, и у лидера есть скрытые мотивы. Лицо Джона Коннингтона было потрепанным, и он взял слово серьезно: «Ваше Величество, позвольте мне объяснить вам. Когда Королевская гавань пал, принц был спасен министром, преданным Таргариеном. Я подделал свою смерть много лет под псевдонимом. Для Гриффина он тайно воспитывал и защищал сына Ригора, принца Эйгона. Теперь, когда принц вырос, он был вдохновлен вашими великими достижениями в захвате драконьего камня и решил завоевать Штормлинд для вас и работать с вами, восстановить славу династии Таргариенов. Вот так, 10 000 копий и мечей Золотой Компании готовы сражаться за принца Эйгона», сказал капитан Гарри, «и готовы сражаться за вас, Ваше Величество Висерис. Вы Джон Коннингтон?» Висерис подумал немного: «Возможно, я встречался с Джоном Коннингтоном, когда был молод, но не помню». Затем он выкрикнул: «Стражники, призовите мне Бали». Сэр Стан не прошло и долго, как Баристан вошел. Ваше Величество Висерис был невежлив и попросил Баристана опознать его перед Джоном. «Сэр, командир Золотой Компании называет себя Джон Коннингтон. Можете ли вы его опознать?» «Джон Коннингтон, по богам». Старый сэр Баристан тщательно опознал этого потрепанного старика, который выглядел сморщенным и ненамного моложе его. «Это ты, Джон Клинтон?» вздохнул. «Бесстрашный Баристан, когда я покинул Вестерос, мне было меньше 20 лет. Я проиграл войну в молодости и был изгнан. В то время ты уже был знаменит в мире, рыцарь в одеянии. Я все еще помню твою героическую фигуру на турнире в Харринхолле и финал с принцем Риегаром, и твою храбрость на турнире в Штормовом пределе. Я был сбит с лошади и выбит». Старый Баристан наконец соединил это старое лицо с гордым юношей, который был когда-то высокомерным. «По богам, сэр Джон, я помню тебя, я узнаю твое лицо. Боже, почему ты так стар? Годы сделали меня более опытным и осторожным, сэр. Я не ожидал увидеть тебя снова. Ты тоже старше, чем я думал». Джон Коннингтон поддерживал почтенную дистанцию, что было очевидно вежливо, а не серьезно. «Так рад увидеть Баристана. Так ты действительно Джон Коннингтон?» Висерис был невежлив вовсе. Он спросил: «Так у вас есть доказательства сына Ригора Эйгона, или вы планируете использовать свою репутацию для гарантии достоверности Золотой Компании, а затем заставить меня признать этого принца?» Вопрос был немного острым. В этой ситуации репутация Джона Коннингтона и Золотой Компании едва ли стоила чего-то. Для Висериса Баристан никогда не слышал предыдущего разговора, прежде чем войти в шатр. Когда он услышал о сыне Ригора, он не мог не замешкаться на мгновение, он не мог не взглянуть на короля Висериса. Получив кивок, он встал в сторону и строго наблюдал. Глаза наблюдали нос, а нос, сердце Ширин по боку почувствовала, что не должна слушать это, и не могла не повернуть голову, чтобы посмотреть на короля, но король не смотрел на нее. Она могла только продолжать смотреть на Дейнерис рядом с королем. Дейнерис отреагировала и кивнула ей. Так маленькая девочка тоже строго и молчаливо встала. «Ваше Величество, вот письмо от преданного вам подданного, который все еще предан Таргариенам в Королевской гавани». Джон Клинтон, казалось, был готов, вытаскивая свиток пергамента и поднося его обеими руками. Баристан, достойный быть капитаном Железной Стражи, вовремя поднял голову и увидел, как Висерис наклонил голову, чтобы указать ему взять свиток. «Джон Коннингтон, мне жаль, что ваши показания не убеждают меня, но я доверяю суждению моего прадеда, мейстера Эймонда. Если вы хотите доказать, что принц Эйгон, о котором вы говорите, действительно сын Ригора, пожалуйста, отведите принца Эйгона к Великой Стене, чтобы он лично встретился с мейстером Эймондом для подтверждения. Я пошлю свидетелей, чтобы сопроводить вас. Я просто доверяю ему. Или приведите более весомые доказательства. В конце концов, по моим сведениям, Эйгон умер более 10 лет назад, а вы внезапно заявляете, что он жив. Что касается того, что золотой компании захватывают замки в штормовых землях в качестве дара для меня, я очень благодарен, но вы не связались со мной заранее, и я не могу оценить ваши намерения до подтверждения личности Эйгона. Я не могу дать вам обещание вернуться в Вестерос, но могу принять вас как наемников, чтобы сражаться за меня. В конце концов, я доверяю репутации золотой компании, иначе бы не отправился в мир, чтобы найти вас. Ваше Величество, теперь штормовые земли можно легко подчинить. Вам нужно только организовать свои войска и двинуться на север. С вашими драконами, объединенными с войсками золотой компании, драконьи камни и штормовые земли, королевская гавань у ваших ног. Подождите, пока вы атакуете королевскую гавань, тот самый верный министр сможет подтвердить личность принца Эйгона, горячо воскликнул Джон Клинтон. Скажи мне правду, Джон Коннингтон, я не могу доверять этому верному министру, которого ты называешь. До вашего прибытия я даже хотел судить его за преступления, совершенные за эти годы, ответил визирец. Что касается королевской гавани, сэр Клинтон, она все еще далеко. Умиротворение штормовых земель не то, что можно сделать за одну ночь. Я хочу навести порядок и восстановить производство в штормовых землях, успокоить князей, решить вопросы вознаграждения и наказаний, восстановить сельское хозяйство и урегулировать налоги. После войны все превратилось в хаос, и на его уборку потребуется много времени. У меня есть связь с Великой Стеной, и корабль, отправленный за припасами, скоро прибудет. Совпадет, что Станнис и группа заключенных также отправится с кораблем на Великую Стену, чтобы стать оруженосцами ночного дозора. Если вы хотите поехать, я могу отправить еще несколько кораблей, чтобы доставить вас на север. Вы могли бы взять с собой еще несколько человек. Если вам повезет, я смогу сразиться с иноземцами за Великой Стеной, чтобы разделить заботы моего прадеда. Возможно, когда вы вернетесь, я все еще буду бороться со штормом. Пожалуйста, поторопитесь, и вы ничего не задержите, если, к сожалению, ваш принц Эйгон будет признан фальшивым прадедом Эймондом. Я обещаю, что ввиду вашего стремления пройти 1000 миль для подтверждения, ваш Эйгон будет помилован за преступление и подделки сына Ригора. Ваше Величество, с уважением, мистер Эймон никогда не видел принца Эйгона, даже принца Ригора. Как насчет этого, я доверяю ему. Если вы считаете, что Эйгон настоящий, тогда вы тоже должны ему доверять, Джон. Он мой прадед, Эймон Таргариен, сын короля Мейкора. У него был шанс стать королем, но ради чести он предпочел надеть черные одежды и отправиться на Великую Стену. Ради чести он провел бесчисленные дни и ночи на Великой Стене. Для такого старого человека я верю в его мудрость и проницательность. Просто подумайте, если Эйгон действительно настоящий, разве не прекрасно, что он встретится со своим 102-летним прапрадедом и узнает свои корни? Когда его подтвердят, кто еще посмеет оспаривать его личность? Кто осмелится оспаривать его личность? Я, визирец, первым этого не допущу. Глава 157. Маленький Гриффин и другие старшие офицеры Золотой Гвардии собрались в другом шатре. Он сидел на складном стуле в центре лагеря, пытаясь успокоиться и подготовиться к встрече с дядей и тетей Релли Дакфилд, который обучал его боевым искусствам и был его преданным телохранителем, сидел в конце шатра вместе с сестрой Лимонар, которая обучала его вере, и Халдоном, семиместером, который преподавал ему язык и историю. Они не были командирами золотой группы, но были его спутниками, которые воспитывали и обучали его с детства. Эти люди могли подтвердить его личность, поэтому их привезли вместе. Сегодня не каждый командир золотой группы является потомком Вестероса, и не все хотят возвращаться туда. Франклин Флёрс, Тристан Риверс или Свилупик – самые решительные фракции, стремящиеся вернуться в Вестерос. После появления Джона Коннинга с Эйгоном, они не могли ждать, чтобы сделать выбор. Решения сесть на автобус первым, а затем купить билет, было принято ими и Джоном. Но теперь, когда они действительно увидели дракона короля Визириса, они начали сомневаться. Потому что эта стратегия может оказаться бесполезной, когда противник обладает абсолютно подавляющей силой. Несколько человек ждали с тревогой, и хотя они все еще сидели на складных стульях, их выражения лица явно не были спокойными. Малыш Гриффин был гораздо спокойнее. Он уже думал о том, как поговорить с дядей Визирисом как сыном Ригора. С самого детства ему говорили, что он Эйгон, сын Ригора, и он никогда не сомневался в своей личности. Однако, пока капитан Гарри и Джон не вернулись в их шатер, малыш Гриффин не был призван в центральный лагерь. Капитан Гарри вздохнул и ничего не сказал. Джон не мог сдержаться и бросил взгляд на Гарри, начав объяснять их опыт в шатре короля командиру и маленькому Эйгону в шатре. Как он мог сомневаться в моей личности? Возмутился малыш Гриффин. Конечно, он мог сомневаться, выражение Джона было скорбным. По данным Иллирия, король был крайне осторожен и не было редкостью, что он сомневался в кому бы то ни было. Но он дал нам путь к северной стене, чтобы найти мейстера Эймона. По его словам, он был стариком за 100 лет. За 100 лет, почувствовал ненадежность Тристан Риверс. Такой старый человек, может ли он еще ясно видеть волосы и глаза принца Эйгона? Он просто не хочет признавать королевское величество. Тише. Попросил его сдержаться Джон. Эйгон был так обижен, что его губы задрожали. Я пришел к нему с армией как родственник. Но он, с его драконом он может иметь столько войск, сколько захочет, заметил ли Свилупик, этот изгнанный лорд. Мы уже контролируем большую часть мыса Гнев, не сдержался Франклин Флёрс. Разве этого недостаточно, чтобы отдать это ему? Капитан Гарри подхватил его слова. Король пообещал нам работать под принцем Эйгоном как наемники, пока он не подтвердит свою личность. Все остальное придется ждать, пока принц Эйгон не подтвердит свою личность. Командир в главе говорил медленно, и было трудно сказать, что в нем не было обиды. Командир был против вначале, не хотел рисковать и предпочитал ничего не добиваться в мире. Возможно, люди называют это трусостью, но золотой группе пришлось нарушить мирский договор и отказаться от репутации, накопленной несколькими поколениями, чтобы рискнуть. Он назвал это осторожностью. Но когда все были вдохновлены перспективами, описанными Джоном Клинтоном, другие обменялись настороженными взглядами, и все они начали говорить вместе. Гарри мог только пойти с потоком. Тристан Риверс постучал пальцами по коленям. «Если он не придет к нам, мы пойдем к нему, это, несомненно, правильно. Джон, у нас есть ожидания от принца Эйгона». Давление было передано Джону Клинтону, затем заговорил малыш Гриффин. «Тогда держите свои надежды на мне», — сказал он. «Я сын Ригора, в этом нет сомнений. Я дал вам обещание привести вас в Вестерос, так что я завершу последний шаг подтверждения». Джон стоял рядом со своим принцем и сказал: «Подумайте хорошенько о том, что вы говорите, и говорите смело». «Я подумал», — настаивал мальчик. «Я попрошу увидеться с королем в одиночку и расскажу ему всю историю. У меня есть другие способы подтвердить свою личность, и если это не сработает, тогда я пойду на север, как он просит, и встречусь с прапрадедушкой Эймоном. Нет сомнений, что если я не смогу доказать свою личность, король и лорды только посмеются над моим самопровозглашением и назовут нас лжецами и самозванцами». Фрэнклин Флёрс засмеялся. «Хорошо», — смело голос приближался, когда шатер обсуждал, все замолкли. Страж доложил: «Ваше высочество, капитан и все командиры, шатер короля послал кого-то снаружи, чтобы призвать того, кто называет себя Эйгоном, того Баристана». Молодой Гриф подумал, что все повернулось, и на мгновение обрадовался, готовясь ступить вперед. Джон удержал его. Только Эйгон страж был озадачен. Он сказал, что есть также Джон Коннингтон и Ашера Дейни, но эти двое не должны быть на нашей стороне. Джон отправил его. «Хорошо, уходи». Сестра Лимонар не могла сдержаться и бросила настороженный взгляд на Джона Коннингтона. Джон только неуклюже улыбнулся. «Тогда, ваше высочество, сестра Лимонар, пойдемте вместе посмотрим, почему король призвал нас вскоре». Малыш Гриф, Джон и монахиня вышли из шатра Баристан, к который ждал снаружи шатра, не мог не посмотреть на дверь шатра. Золотая и багровая свет заката проникал через открытую завесу шатра. Человек впереди был молодым и красивым 16-летним или 17-летним юношей с типичными серебряными волосами семьи Таргариенов. Его глаза были фиолетовыми в сумерках, но по сравнению с Визирисом и Дейенерис, его глаза были светлее и более голубыми. У него была стройная фигура и некоторая женственность. С точки зрения Баристана, он немного походил на Ригора, но если присмотреться, кроме небольшого сходства в настроении с печалью принца Ригора, на самом деле не было сходства в облике. За молодым человеком стояли пожилые джон и женщина в одеянии монахини. Женщина была одета в чисто белое одеяние монахини, с поясом, сплетенным из разноцветных шелковых нитей вокруг талии. Ее каштановые волосы были видны из-под капюшона монахини, и ее фиолетовые глаза сияли в сумерках пары незабываемых фиолетовых глаз. С того момента, как он их впервые увидел, Баристан запомнил эти глаза на всю жизнь. Много лет спустя, сэр Баристан когда-то думал, что она мертва. Ее голос и улыбка продолжали витать в его памяти. Он мог видеть ее, пока закрывал глаза. Ее длинные черные волосы, спадающие на плечи, и ее фиолетовые глаза, которые заставляли задержаться. Теперь этот образ перекрылся образом женщины в белом одеянии монахини. Она все еще жива. Зная это, было удовлетворением для старого рыцаря. Печальные прошлые события были внезапно оставлены позади. Старый рыцарь не мог сдержать улыбку. Он был рыцарем королевской гвардии и поклялся никогда не жениться. А теперь она монахиня, посвятившая себя богам. Просто оставаясь молча, старому рыцарю больше не пристало обращать внимание на нее. Он просто сказал, как деловой рыцарь: «Вы должны быть принцем Эйгоном, и вы, сестра, вы леди Ашарадейни?» «Да», — ответил Эйгон с энтузиазмом, — «я сын Ригора, Эйгон Таргариен». «Здравствуйте, сэр Баристан», — монахиня улыбнулась ему и изящно кивнула. «Сэр, я Ашарадейни». «Здравствуйте», — старый рыцарь слегка кивнул. «Пожалуйста, следуйте за мной. Его Величество Король ждет вас в заднем шатре». Пройдя через аккуратно расставленные шатры военного лагеря, они вели путь к центральному лагерю с Баристаном. На длинном шесте стоял самый большой черный и красный драконий флаг Таргариенов, инкрустированный золотом. Вечерний ветерок легко дул, и флаг трепался о флагшток. Перед лагерем хорошо вооруженные стражи в блестящей броне патрулировали с копьями. Проверяя каждый путь, Баристан остановился перед шатром китайской армии, обернулся и заговорил с тремя людьми позади него. Он сначала указал на дорогу за шатром китайской армии. «Пройдите здесь и увидите задний шатер, где его величество. Его величество король и его королевское величество принцесса. Я подожду вас там». Пока он говорил, он посмотрел на юношу с серебряными волосами и фиолетовыми глазами и указал на закрытый шатер китайской армии. Его величество сказал, что там есть испытание. Если вы хотите попробовать, вы можете войти и попробовать. Если вы преуспеете, это может доказать, что вы Таргариен. Прежде чем маленький Эйгон заговорил, Джон спросил осторожно: «Что внутри шатер китайской армии? Нелегкое место для входа, особенно когда здесь висит флаг, представляющий короля». Баристан не лгал об этом. «Это три дракона его величества и маленький дракон по имени Ночное Пламя». «Что? Как это возможно?» – удивился юноша, который называл себя Эйгоном. «Три дракона такие большие, как они могли быть внутри?» Шатер китайской армии был достаточно большим, но он, очевидно, не мог вместить такого большого дракона. Баристан сказал серьезно: «Дракон его величества знает магию и обладает магической силой. Он может расти больше и меньше. Он внутри. Этот принц Эйгон, его величество сказал, что это не публичное мероприятие. Это просто частное приглашение. Вы можете выбрать, идти или нет». Малыш Эйгон серьезно посмотрел на Закран, почувствовал, что его икры непроизвольно трясутся, а руки и ноги онемели от холода. Незаметно подошедший сзади маленький дракон дышал горячим воздухом, но его взгляд приводил в трепет. Дракончик был не так уж и мал, и когда встал на задние лапы, оказался выше его. Из горла дракона доносился жужжащий звук, который заставлял его содрогаться. Молодой человек, называющий себя сыном Ригора, поднял голову. В глубине души он кричал, выдавая имя маленького дракона: «Быстрее! Ночной огонь!» – прокричал он, но звук исказился. Постепенно проявился весь облик дракона: шея и хвост, черные и красные чешуйки, два маленьких рога на голове. Его глаза пылали в темноте, словно озеро расплавленного золота. Крылья дракона заскрипели и расправились. Пламя скопилось между его челюстями, и вихрь оранжево-желтого огня готовился вырваться из острых черных зубов. За полсекунды все мысли и планы молодого человека, называющего себя Иегоном, испарились. Он услышал свист ветра, затем порыв горячего воздуха мгновенно обхватил его тело, и он инстинктивно вытянул руки перед лицом, чтобы защитить глаза и голову от печного дыма. Сильный ветер поднял его в воздух. Ветер был таким мощным, что прямо сбил его с ног, подхватил и вынес из палатки, лишив возможности сопротивляться. Только когда он упал в грязь у входа в палатку и потерял сознание, он вспомнил, как кричать. Без сомнения, он провалил это испытание. Глава 158. Вначале только Джон Коннингтон и Ашар Дайн восстановили самообладание и попытались успокоиться, направившись к задней палатке. Этот принц не мог успокоиться долгое время, и его тело все еще дрожало непроизвольно. Действительно, неподходящее время для встречи с королем. В этот момент Баристан увел принца в соседнюю палатку, чтобы успокоить его панику. Посадил его на кровать, напоил вином и дал конфету. Его величество визириц сказал, что поедание конфет и вино способны быстро успокоить панику. Этот принц не испугался до смерти, и его храбрость превосходила многих. Баристан восхищался заботой короля. Ранее он заменил всех людей на посту на молчаливых стражников, которые всегда знали, что не следует говорить. Визириц не собирался оглашать то, что произошло здесь, что было, несомненно, знаком терпения и великодушия по отношению к сэру Коннингтону и принцу. Именно Дейнерис встретила их в задней палатке. Жаль, что молодой человек не смог пройти испытание. Если бы он его прошел, ему не пришлось бы отправляться так далеко, к Великой Стене. Его величество визириц сказал, что большинство потомков Таргариенов могут иметь мистическую связь с драконом, но есть и такие, кто не смог унаследовать эту кровь. Конечно, возможно, мой ночной огонь всегда был с ним несовместим. Их все очень разумно, и выгонять его из лагеря – это спасти его. Не все драконы такие умные, как Гулиаук. Дейнерис мило извинилась перед ними и объяснила обоснование этой ситуации. Но о чем она действительно думала, так это о том, что визириц попросил ее отложить высиживание яиц, и теперь казалось, что это действительно необходимо. Ашар Дайн, одетая как монахиня, приветствовала Дейнерис. «Спасибо, вы так добры, ваше высочество». Джон Клинтон успокоился и спросил спокойно: «Интересно, почему его величество король призвал нас?» «Ничего особенного, это частный банкет, как он говорил». Голос визирица раздался снаружи. Он вошел и не смог сдержать вздоха. «Хотя у меня все еще есть сомнения, сэр Джон, население семьи Таргариенов невелико, и я действительно надеюсь, что мой племянник все еще жив, но помимо доказательств, которые вы мне представили, я хочу угостить вас в частном порядке и также встретиться с тем, кто называет себя Иегоном. Его личность не может быть подтверждена в это время, но исходя из того, что он сделал, я, не как король или Таргариен, хотел бы встретить его». Когда визириц вошел, он задал острый вопрос: «И ты, Джон Коннингтон, я помню, король Лейриц лишил тебя всех почестей, власти и статуса и изгнал тебя в чужую землю. Хочу задать тебе вопрос, который тяжело дается. Не ненавидишь ли ты Таргариенов, старик, разъеденный ветром и морозом?» Ответил торжественно: «Я был изгнан из-за своей неудачи в битве на колоколах. Это была моя вина. Король изгнал меня, и я не имею никаких жалоб. Ваше Величество, поверьте, я предан королевской семье Таргариенов. Это никогда не изменилось. До сих пор каждый раз, когда я закрываю глаза, колокола каменной зали в моих снах все еще звенят громко». Визириц посмотрел на него глубоко. «Хорошо, искренне надеюсь, что у тебя будет возможность успокоить колокола в своих снах. И эта дама, мне очень любопытно о смерти семьи Дани в городе Старфилл. Как могла леди много лет связаться с изгнанным десницей, принцем Иегоном, и стать монахиней?» Монахиня выглядела довольно благочестиво. «О, нечего рассказывать о моей истории, ваше величество. Пожалуйста, простите меня. Я могу рассказать вам только ту информацию, которая, как я думаю, может быть вам полезна. Я была компаньонкой принцессы Элии Мартилл, я служила принцессе, когда она вышла замуж за принца Риегора. Я была в Старфилле, когда пал королевский замок. Я была просто обычной женщиной, которая отказалась от прошлого и посвятила себя богам. Был кто-то вокруг принца, кто пообещал мне, что мне нужно будет только воспитать принца для принцессы Элии и научить его вере, чтобы я могла оставаться анонимной. Она, казалось, недовольна разоблачением своей личности Джоном Коннингтоном. Джон был немного смущен. Визериц действительно знал, почему, будучи компаньонкой принцессы Эли, она не была в королевском замке, когда он пал. Это было потому, что она имела отношение с кем-то в неправильное время, забеременела от кого-то и была отправлена обратно в Старфилл, чтобы скрыться и родить ребенка. Считается, что это романтический долг, оставленный братом Эддарда Старка, Брэндоном Старком. Я вижу, извините, что говорю это, но мисс Дани, ваши показания недостаточны, чтобы убедить всех. Вы не были в королевском замке в то время, сказал визериц, сидя на главном месте. Кстати, что случилось с принцем и Баристаном? Можете присесть. Как раз в тот момент, когда он говорил, Баристан и молодой человек, который называл себя Эйгоном, вошли в палатку. Молодой человек был настолько шокирован, что не знал, что сказать. Визериц был довольно любезен на своем высоком посту и только сказал: «Молодой человек, просто называй меня ваше величество король». После этого он сказал: «Все, садитесь». «Спасибо», — сказал молодой человек, немного смутившись. Он хотел крикнуть более интимно, но не имел смелости, чтобы выкрикнуть, поэтому сказал: «Ваше величество король». Молодой человек все еще краснел, когда кричал после того, как его выгнали из палатки ветром. Из стыда он не мог смотреть прямо на дядю и тетю, которых он считал на троне. Он чувствовал, что действительно опозорил семью Таргариенов. Баристан не ожидал, что король действительно устроит ему место, прямо рядом с монахиней. Баристан сел в непонятном настроении, сидя очень прямо. Трудно сказать, что у визериц не было дурного вкуса. Он знал, что в уме Баристана королева любви и красоты на турнире в Харринхолле была этой монахиней, которой уже было за 40, хотя рыцарь этого не сказал. Визериц знал, что Баристан думал об этом бесчисленное количество раз, когда он победил Риегора в финале турнира в неправильное время и надел корону королевы любви и красоты на Ашар. В этом случае, во-первых, Ашар заметит Баристана, а во-вторых, Риегар не положит корону любви и красоты на голову Лианны Старк. Он думал, что таким образом можно было бы избежать войны узурпатора. Этот укор преследовал Баристана, и теперь трудно сказать, является ли эмоция любовью или бесконечным сожалением и переплетением. Когда начал подаваться так называемый частный банкет, визериц открыл рот и спросил: «Молодой человек, решил ли ты, с кем отправишься на север, чтобы увидеть моего прапрадеда, мастера Эмона? Великая стена на севере сейчас неспокойна. Говорят, что дикари собирают войска, чтобы пойти на юг, и ты можешь встретить каких-то странных людей. После того, как ты спустишься с драконий камень на восточный дозор, тебе еще предстоит проехать десятки лиг, чтобы добраться до Черного замка. Если ты возьмешь меньше охранников, будет очень опасно. Погода станет холодной после осени, особенно на севере. Возьми больше одежды и будь осторожен, чтобы не замерзнуть». Визериц говорил так, как будто принц Эйгон согласился отправиться на север, и его тон звучал как забота старших членов семьи о своих детях. Дейенерис тоже помогла: «Я слышала, что на севере часто бывает снег даже в середине лета, и тебе придется надеть несколько слоев шерстяных одежд под и над доспехами, чтобы согреться. По словам сэра Клинтона, юг, где ты вырос, наверное, многое непривычно для севера. У тебя есть холостяки с собой, будь осторожен с болезнями и приготовь больше обычных лекарств». Молодой человек только что испугался людей в палатке китайской армии. Под заботой Баристана ему дали сахар и вино, и теперь его настроение было немного нестабильным. Слыша приветствие от визерица и Дейенерис, он почувствовал большое беспокойство, и волна тепла наполнила его сердце. «Ваше Величество Король, Ваше Высочество Принцесса, пожалуйста, не беспокойтесь, я обязательно получу одобрение прапрадеда Эмона на Великой Стене. Я сын Риегора, об этом не может быть сомнений, и в следующий раз, когда я увижу дракона, я больше не буду таким». Джон Коннингтон не успел остановить своего принца от ответа. Морщины на его старом лице были сжаты вместе, но принц уже согласился, поэтому он мог только следовать за словами. «Интересно, сколько охранников, по мнению вашего величества, следует взять с собой на Великую Стену?» Визериц, казалось, действительно подумал об этом вопросе и сказал обстоятельно: «Я думаю, чем больше, тем лучше. Я не знаю, кто сейчас управляет севером. Я слышал, что железные островитяне и северяне все еще ведут бесконечные войны, но нет гарантии, что никто не пойдет на Великую Стену. На всякий случай, я предлагаю тебе взять больше людей, независимо от того, что произойдет, ты будешь в большей безопасности. Я думаю, у тебя много кавалерии. Неважно, если ты возьмешь с собой сотни или даже тысячи кавалеристов. Верховая езда очень маневренна и может свободно перемещаться, удобно в любой ситуации. Интересно, пойдет ли сэр Клинтон, и будет ли мисс Дани сопровождать его, увидев, что вопрос неизбежен. Клинтон не мог не спросить. Интересно, когда ваше величество говорил ранее, что корабль Великой Стены прибудет в Драконий Камень в конце концов, этот человек был премьер-министром и лордом, и он хотел купить время, чтобы отсрочить, в зависимости от ситуации. Визириц не терпел его и только спросил спокойно. «Сэр Клинтон не планирует идти на север?» Сказав это, он повернулся к молодому принцу и спросил с заботой. «Молодой человек, кто еще может защитить тебя? Может ли человек, такой преданный и храбрый, как сэр Клинтон, быть доверен?» Это поставило Клинтона в тупик. Абористан поднялся и торжественно преклонил одно колено, говоря: «Ваше Величество, мой меч в вашем распоряжении, Дейнерис». Заметила, что все было устроено Визирисом, и решила разрядить обстановку. «Разве ты не говорил, что сегодня частный банкет? Зачем ты поднимаешь такие серьезные темы? Я даже не знаю, как тебя называть, братом или ваше величество, мо, дорогая сестра. Спасибо, что напомнила. Это моя вина. Давайте, все, не будем об этом говорить». Визирис спустился по ступеням, продолжая: «Давай, выпей этот кубок Визирису». Не удержаться от взгляда на Баристана, когда он пил. Хотя задача была серьезной, Визирису предстояло назначить ему другие задания, он все же предоставил ему определенные привилегии. Далее Визирис планировал подобрать несколько благородных детей из штормовых земель в качестве его свиты. Кроме того, путь от Драконий Камень до Стены занимает время, и Визирис с нетерпением ждет истории между старым рыцарем и сестрой.